А ты от кого не хотел уходить, даже не понимаю. Сам признавался, старый каракатец. А я тебе знаешь, какой была бы женой? О, ты бы был у меня как за пазухой. До сих пор бы не умер. Я бы сразу разобралась, кто твой враг и кто тайный недоброжелатель, вроде Егора, которого ты приютил. А он тебя с ног до головы обосрал, чтобы на этом дешевый капитал заработать. Да еще обещал про тебя написать, что будет уже совсем клеветой. А ему так и сказала. Егор, не успел остыть твой барин, как ты клевещешь. Побойся Бога, Егор. А он божится и говорит, что верующий. Таких верующих надо расстреливать. Вот что я вам скажу. И если кто удаст ужиться прочесть Егорову клевету, прошу не верить, потому что все это неправда. Владимир Сергеевич был человек разносторонний, о чем некролог лучше меня написал. А некролог каждый может прочесть в газетах. Даже в сельскохозяйственной я вырезала. Сидела в ванне и плакала. Слезы так и текли, несмотря на издевательство, которое незамедленно перед тем испытала, как последняя мученица. Вероника не зря напророчила. Ксюша — радость, а ты, Ира, на муку обречена. Однако, сидя в ванне, я не только плохое вспомнила, не только твои ухищрения, не только обман и конечный отказ. А я прикинулась, будто на отказ согласилась. Вернее, не то чтобы согласилась, а то, что жить без тебя не могу в любом, даже самом заштатном качестве, хотя аргументы, которые ты выставлял, звучали как детский лепет. И если ты боялся рогов, то, Господи, ради жизни с тобой я бы всех их послала подальше. А если, например, Ксюша, то это не считается, это совсем другое. Это все равно, как сама с собой, только гораздо лучше, потому что я знаю, однажды на теннисном корте, в момент ее сильной подачи, ты вдруг обнаружил, что она выросла, и пропустил мяч, приведя в некоторое смущение ее папа, несмотря на всю дружбу. И Ксюша сказала, ну хорошо, если не хочешь, я больше не буду туда ездить. Я не только плохое вспоминала, были счастливые деньки, когда ты выступал генералом и Гоголем, гордясь своими достижениями, твоими фантазиями, которые редко встречались в людях твоего поколения, как сам говорил. Да ты и верно был уникальный. А если жмот, то кто без слабостей? Между тем, со своей стороны, я тебя не обманывала. А что одевалась красиво, это еще не грех. Но ты все равно сомневался, чем напоминал других, совсем уже невеликих, хотя были среди них и достойные люди. Тот же Карлос, латиноамериканский посол, гораздо тебя пощедрее, притом иностранец. И я бы за него давно вышла, если бы имела желание, потому что он бредил мною и проносился под моими окнами на Мерседесе, и даже, ой, скрипнул дверь, вот испугалась. Нет, я правду говорю. Ты напрасно ревновал и сомневался. Только поздно теперь. Нельзя было зря целоваться в тот первый вечер и подавать надежду, потому что, хотя ты во мне не вызывал отвращения своей старостью и беспомощностью, потому что я понимала сама, на что иду. И потом орел несомненный. Однако, как рука упала на грудь, я, по совести сказать, немного вся сжалась. Ощущаю все-таки разницу в возрасте, как будто с дедулей. Но нет, это для меня пустое. Я в тебе человека различила. И очень мне нравился твой полет, я не брезговала. Я ради тебя на все была с самого начала готова и ласковая. Ты ожил от этого. А ты, вместо благодарности, вдруг испугался за свою репутацию. Хотя великие люди на старости лет рубили дрова и шли напролом. Репутация, репутация. Да кто бы посмел тронуть твою репутацию? Кому ты нужен? Вот это меня и выводило из равновесия. Толкало на мрачные мысли искать утешение на руках, например, у Дато, который мог играть на рояле только для меня, хотя на гастролях играл перед многотысячной аудиторией и показывал рецензии программки, где писалось о нем как о новом феномене. А ты на семью оглядывался и юлил. Но я не только плохое вспоминала. И Ксюша свидетель. Когда она приехала после твоей смерти, я была безутешна. Не только потому, что меня довели эти сволочи, это само собой, а еще и потому, что тебя не доставало, чтобы меня защитить. Но я не только вспоминала плохое. Я помню счастливые деньки, когда мы ездили на дачу, обедали, пили сухое вино. Ты слушал меня, мои мысли, которые я вслух говорила. Да и твои фантазии меня тоже начали увлекать. Но когда прошел год и стал кончаться второй, мне уже порядком поднадоело, потому что время бежало, и молва росла, что я вроде как к тебе приписана. Да то тоже пронюхал неладное. Да я рассмеялся в ответ, мол, чистая дружба. Да то я заверила, просто через Ксюшу имею удовольствие знать. А да то, между прочим, до сих пор с почтением. Хотя все как-то сникло вокруг тебя после смерти, и редко произносится в суе имя твое, отчего торжествуют враги. А я плачу. Только я не только плохое помнила, Леонардик. Я была в тебя влюблена, правду говорю. И правду потом написали, хотя и туманно так, чтобы никто не догадался, хотя и сказали Иванычи, что надобно было так написать, чтобы никто ничего не понял, но чтобы написано было как документ. И взвелась тогда Зинаида Васильевна, пуще пареной репы взвелась, обездоленной статьей под названием «Любовь». А не будет глумиться надо мной. Я торжествовала, не скрою, но все равно шла ко дну. И гудел газоаппарат, и дедуля старый стахановец вспоминал про тебя как про гения и про героя. А я хорошо узнал слабость этого гения, сокровенной фиговиной, которая не только игралась, но даже примеряла с его разрешения, накалывала на маечку и в таком виде являлась в объятия. И он хохотал и чувствовал прилив новых сил, потому что всегда нужно было выдумывать ему необычное. Или между коленок зажму, ищи, мой любимый. Или брить меня, дело к лету, собирался. Намыливал кисточку и, надев очки, важно наморщив лоб, брил как цирюльник или как нянька. Только более обстоятельно, потому что няньки жестоко скребут тупым лезвием, и при этом остервенело кричат: «Ну, целки, кто следующие?» И я сама их спешила опередить, залюбовавшись в трюмо, где среди трофейных духов выступала я маленькой девочкой и бюстгальтера не носила, за что Полина Никанорна зуб точила: «Лишь повод подай». «Да спасибо Харитонычу!» «Уберегал, а я ему ни слова про Леонардика, хотя обожал он рассказы. Расскажи, да расскажи», — все выспрашивал. Но Леонардику я предстала совершенно с другой стороны, хотя он задним числом придумал приревновать меня даже к Антончику. Только я не далась, перешла в наступление. А Ритуле, приехавшей ко мне со вчерашним предложением, отвечаю, что нужно подумать, поскольку деньги давно на исходе. Пример моей несравненной Ксюши встает перед глазами, но она-то не ради, конечно, копейки. Она из богатых, семейство Мачульских известно. И папа ее дружил, между прочим, с Владимиром Сергеевичем, прогуливались под соснами и в шахматы садились после обеда, зевая, напевая куплеты, чтобы думалось лучше. А до большего кайфа, и она получала его, были случаи, ненароком выходя на Манежную площадь со своим спаниелем ушастым. Я даже не верила, но она приглашала для смеха, да я не решалась. А почему? В другие истории охотно вмешивалась, и будет что вспомнить нам с Ксюшей, двум шелковым бабушкам. Не то чтобы стеснялась. Как-то казалось мне несолидно. Да Ксюша не настаивала. Не хочешь, как хочешь. Пойду со спаниелем. А Вероника, та просто мужчин не терпела из принципа. За людей не считала, как существа неэстетические. Ей, видите ли, не нравилось, что у них там, положим, болтаются яйца. Фу, гадость! Мы спорили, но с ней не поспоришь. Когда же сердилась, она, словно шутя, говорила: «Лобок твой, Ириша, сильнее, чем лобик», что было обидно. Но ведьма есть ведьма. И когда Ксюша кружилась близ обожаемой мной архитектуры среди бесконечных тюльпанов, я признала свое поражение, так не могла. Боясь то Полины моей Никаноровны, то просто обычного милиционера, который зорко глядел мне под ноги и ждал, когда поскользнусь, чтобы поглумиться над длинноногой, всегда в ожидании высылки туда, где футболист все играет, а время стоит, несмотря на измену со встречным соперником, в голубой нейлоновой куртке обновки. Она так мне нравилась, хотелось потрогать, из-за чего вышел бешеный провинциальный роман. Когда в вечернюю стужу набросил мне куртку на плечи, внизу утекла наша мелкая коричневая речка, и дети бродили по ней, ловя сеткой раков. Спускалось солнце, когда второй муж в больничку попал со временной травмой того, чем меня раздразил на всю жизнь и себе на беду. Была зверски бита велосипедным насосом, а что первый муж совершенно выпал, то здесь тоже доза несправедливости. Не приюти он Ирочку, схоронив от родителей, что сталось бы с девочкой и увидел бы когда-нибудь Ксюшу? Вопрос, хотя Леонардик обществом баловал мало, и во мне накопилась обида. Чем хуже я Зинаиды, которую он прогуливает по фойе и банкетом с бриллиантами в старых ушах? Уж разве не поняли бы его? Ему во всем шли навстречу, а он весь случился. И только мне разрешалось шутить, а если пошли там потом кровоподтеки и ссадины на теле, то он и это придумал под моим руководством. Я чувствовал нюхом и кожей такую его предпоследнюю блажь, и Лазарь восстал. Мы бросились опрометью в объятия, спешили отпраздновать торжество. Я пальчик послюнила и помогла, чтобы не мучился. Вот он и кончил. И, кончив, сказал, потирая просветленное лицо: «Ну, гений любви, ну, богиня!» А я лежу себе навзничь, как будто ни в чем не бывало. И он трогательно печется о моем удовольствии, как, может, никто из его сурового поколения, пройдя через славу и смерть, был он жертвой масштабов. И когда все завершилось, хотелось ему воспеть хоть солому. Пусть даже сомнительный случай или вовсе чужой континент, вроде пышущей Африки, потому что творческая душа у него была увеличена, как печенка, и титьки тоже большие любил, как все они, из сурового поколения. А я сидела в ванне и плакала, вспоминая так много хорошего. Заботился с воодушевлением, самозабвенно, и я притворялась, дышала, дышала, стонала, но горечь накапливалась, и не нужно мне было никакой машины, которую, если подарил, сразу разбила, как куриное яйцо. Я не машину, я счастье хотела. А что с Харитоновичем дружбу водила? Так все потому, что замыслила танцевать королев. Вернее, не то чтобы танцевать, а прохаживаться. Но закрадывалась порой поважнее мечта, оцененная Ксюшей, перейти через яму оркестра в зал шагнуть королевы. То есть всех осыпать своей милостью, щедростью, добротой. Я бы смогла, повторяя лихую предшественницу, только если кутеж, то кутеж. А когда благородная цель, то цвети, моя родина, я патриотка. Ксюша млела, она обожала растительность. Сна говорила: «Я верю, я верю». И подумала я: от Леонардика путь шел такой, мне он нужен был для парения. И чуть что крутила динамо, и фыркала, и убегала. Да рухнуло все, потому что не широка оказалась натура моего кавалера. Он был занят срочностью муравьиных дел и профиль носил. Я его наизусть изучила, но мечта пересиливала. Мы идем с ним по лестнице вверх, белый мрамор и лица лучших людей, и венчает нас сладкий поп Венедикт, и желает нам счастья, о родине процветания, и я тоже хочу, чтобы скромное счастье свое подарить делу общей гармонии. Только народные песни и пляски предполагало несколько сократить, потому что занудство. Зато пошло бы такое благополучие, что лучшие люди единой толпой маршировали бы с факелами по праздничным площадям столицы, а я, сама скромность, стою в окружении преданных мне заместительниц, смотрю и ликую с бесстыдницей Ксюшей, которую любое море по пипку ее незабвенную, которую обожаю. С ума схожу. Нет больше таких. Умираю и плачу.